День, в общем и целом, прошел хорошо. Даже замечательно. Ну, это, конечно же, если не думать о том, что с каждым часом уменьшались мои шансы на благополучное спасение из затянувшей меня, как великое Валарийское болото истории с похищением артефакта и разыгрыванием из себя куклы-принца. Если не вспоминать поминутно, что ни Делаэрта, ни Лира Тирмонта нет во дворце, а это счастье не продлится вечно. Если не вздрагивать при мысли, а не подставили ли меня неизвестные мне враги, и теперь не ожидают ли удобного случая, чтобы погубить окончательно. Чувствуя, что так недолго и распсиховаться в конец, я отодвинула все переживания на задний план и сосредоточилась на получении удовольствия от текущего момента. С наслаждением прогулялась в парке, глубокомысленно кивая в ответ на обильную информацию по парковой растительности, вываливаемую на меня Лирой Бри, оказавшейся большой любительницей зеленых насаждений. Прослушала историю создания фонтана, установленного в честь одной из бессмертных, недолгой возлюбленной повелителя Авиров. Отдохнула на удобной парковой скамеечке и посетила дворцовую оранжерею. Оранжерея действительно оказалась роскошной и такой огромной, что мы пробродили там до ужина. Своих любимых цветов, несмотря на все представленное разнообразие великолепия, я, однако, не нашла и отметила с самой иронией, что это принесло мне неожиданное моральное удовлетворение. Цветочных фей я тоже не увидела. Они не слишком любили общаться с людьми. И для куклы принца почему-то исключения не сделали. Делаэрта на них нет. Ужин прошел в моей спальне в непринужденной обстановке. Понимание того, что первый принц не нагрянет с визитом, подействовало на моих фрейлин самым благоприятным образом. Они чувствовали себя свободнее, щебетали о пустяках, беспрестанно улыбались и даже шутили. Общее легкое настроение передалось и мне, и я предложила всем вместе, без церемонии, выпить чаю со вкусняшками. Дамы согласились с благодарностью, и даже вредная Лира де Монти казалась довольной. Впрочем, и самое вкусное печенье, шоколадное с сочными амаралами, до последней крошки съела тоже она. Вечер закончился, и наступила моя третья ночь в Этерстане. Маги-ночник на прикроватной тумбе давал облачко неяркого призрачного освещения. Кристалл свежести на другой тумбе гонял по комнате приморскую прохладу. А я лежала на постели и напряженно пялилась в потолок, четко осознавая, как минута за минутой уходят мои шансы на побег. «Велира, вам ничего не нужно?» — в комнату заглянула Лейра Марасти. Четвертый раз за час, кстати. До этого она уже задавала мне подобный вопрос, и еще дважды ей послышался какой-то загадочный шум. Я закатила глаза к потолку. Ну, в общем-то, все равно туда смотрела. Вздохнула и села на кровати. Вгляделась в напряженное, осунувшееся лицо девушки, ее покрасневшие глаза, в то, как она старательно прикрывается рукой, пряча зевок. Время к полуночи, а она встала раньше меня, чтобы к восьми присутствовать при моем пробуждении. «Лира Марасти», — сказала я, — «ступайте спать. Мне ничего не надо, и никаких подозрительных шумов тоже нет, и не будет». Тут я споткнулась. А вдруг я начну колотиться головой о стенку в приступе отчаяния из-за упущенных возможностей? «А если и будут?» — решила исправиться. «Не обращайте внимания, отдыхайте спокойно. Со мной абсолютно ничего не случится до утра». «Да, Велира». С облегчением подняла на меня уставшая и доверчивая, как у ребенка, глаза фрейлина. Ох, она мне верит и готова послушаться, как свою эрцегиню. «Даю вам слово», — твердо сказала я. «А теперь идите спать, Лира Марасти, и дайте поспать мне». «Ой!» — Лира Марасти хлопнула ресницами и смешно засмущалась. «Простите меня, я не хотела вам мешать, Велира». «Доброй ночи, Лира Марасти», — пожелала я. «Терциона, Велира», — сказала она, и я моргнула. «Что?» «Меня зовут Терциона», «Доброй ночи, Велира, эрцегиня!» Юная фрейлина низко поклонилась и бесшумно притворила за собой дверь. В ту же минуту часы протренькали полночь. «Мэйра, ну не могу я заставить себя лежать в постели, а уж уснуть тем более. Ну и попытаться сбежать уже тоже не могу. Не сегодня. Мое слово — это то немногое, что у меня еще осталось». Я откинула одеяло и встала с постели. Может, пока хотя бы защиту на окне рассмотреть получше? На будущее, так сказать». Я надела шелковый халат поверх ночной сорочки, застегнула его на все крючки и подпоясалась. Сунула ноги в удобные домашние туфли и задумалась, оценивающе оглядывая золотые магические плиты на окнах. А вот трону я защиту, расшатывая ее еще больше. И что? Появится принц или нет? Насколько расстояние ему помеха? А занятость? А усталость, в конце концов? И как далеко он способен слышать магические колебания? И вопрос на засыпку. Захочет ли принц прийти? Ну, может, он во мне разочаровался? Доверия ведь никакого нет. А если вот так начну ковырять потихонечку, а принц все-таки заметит? И все. Конец кукле и неудачливой воровке в придачу. Я задумчиво пофыркала. Есть у меня план «Б», но это уже на самый крайний случай. Смертельный, можно сказать. Несмотря на беспокоящие меня мысли, к окну я все-таки приблизилась. С любопытством и опаской. И что это за вид магии, понять не могу. Конечно, я в академиях не училась, но кое-что знала и умела. А теперь ясно поняла, что знаю слишком мало, а умею, должно быть, и того меньше. Я вздохнула. Нет, на глазок у меня ничего не получится. Надо пробовать или руками, или магически, или и то, и другое вместе, чтобы, если поймают, хоть отмазка какая была, вроде как душно стало. У меня же кристалл свежести. Захотелось полюбоваться ночным парком, вот и полезла открывать окна, позабыв, что они не открываются. Да, отмазка так себе. Да и покосившуюся защиту принц заметит сразу и укрепит наверняка. Получится, только рискну зазря. И что же делать? Я неохотно отодвинулась от вожделенного окна и подошла к следующему. А что, если сначала подергать это окно? Проверить, отреагирует первый принц или нет. А если нет, со спокойной душой заняться исследованиями. Ну, неплохая мысль, а, Мэйра? Я взглянула вопросительно. Мэйра улыбнулась, как обычно, доброжелательно и малоинформативно. Она вообще меня подсказками и помощью не баловала, полагая, что я должна научиться со всем справляться сама. В случае смертельной опасности, предупредит, в этом я была уверена, может, даже выручит в самый последний момент, когда я уже исчерпаю все мыслимые и немыслимые возможности, но не более того. Ну, вот такой у меня дух-покровитель, неумолимо подталкивающий к самостоятельному познанию мира и преодолению препятствий. Мэйра мои мысли отловила и улыбнулась польщенно. Ну, слабую потерянную девочку она никогда во мне не видела, даже в детстве. Может, и мне перестать так на себя смотреть? Я осторожно положила ладони на ставни. Странно, ощущения такие необычные, словно магическая защита ко мне прислушивается, пытаясь распознать и решить, как вести себя дальше. Ах, как любопытно! И какая восхитительная мощь! Я закусила губу и ухватилась за замок на решетке, стараясь с ним справиться как физически, так и магически. Физически-то его тоже фиг откроешь. Задвижка словно влитая. Или надо сначала снять магию. Я улыбнулась и надавила сильнее, с восторгом чувствуя, как защита немного уступает. Не потому, что я победила, а потому, что понравилось? Мейра, как удивительно! Я попыталась взобраться на подоконник, но забылась слегка, увлеклась. Я же все-таки маг, а тут такая вкусняшка! «Анаис!» — раздался встревоженный голос, и я отпала от решетки, как перезревший аморал с ветки в Калиндузском саду. «Ну, вот и ответ на мой вопрос. Первый принц собственной персоной». «Что случилось?» — Делаэрт сделал шаг вперед, окидывая окно беглым взглядом. «Ну, там все в порядке. Мы же только-только играть начали. Надо его внимание поскорее отвлечь, а то еще бросится второе окно проверять». «Соскучилась», — буркнула первое, что пришло в голову. «Заранее как-то не подготовилась, хотя могла бы». «Что?» Он недоуменно нахмурился и тут же перевел взгляд на меня. «Соскучилась», — повторила громче. «Вот и подергала за решетку. Проверяла, придешь или нет». «Я пришел», — сказал Делаэрт. «Вижу», — сообщила ему, стараясь, чтобы голос звучал не слишком недовольно. «Крайне содержательный у нас диалог получается». Я помолчала, лихорадочно придумывая, как подостойнее выпутаться из ситуации. Но не успела, потому как первый принц сделал широкий шаг вперед и, схватив меня за плечи, привлек к себе. «Я тоже соскучился», — признался он мне в ухо. «Очень». Я фыркнула, наполовину недоверчиво, наполовину обиженно, и зачем-то обняла его в ответ, обвив обеими руками. Даже лицо на его груди спрятала. Не знаю, в чем тут дело. Может, в полумраке и ночной тишине? Все казалось таким нереальным. В общем, я охотно прижалась к нему всем телом и даже чуть потянувшись, легко коснулась губами подбородка. Ну, случайно. Прильнула обратно к груди, отдохнула так минутку и заявила со вздохом, приготовившись отстраниться. «Насчет соскучилась. Это неправда. Вредничала просто. Извини, что гоняю туда-сюда». «А мне плевать на причины», — сказал Делаэрт, сжимая меня крепче, и то, что первый принц перешел на такую лексику, дало понять, что у него был тяжелый день. И вряд ли одна непослушная кукла тому причиной. «Главное, что позвала». Он помолчал и добавил с легкой усмешкой. «А твою честность, моя дорогая, я оценил еще сегодня днем в парке». Принц поспешно стащил перчатки и, отбросив их на столик, снова замкнул кольцо рук. Перчатки упали бесшумно, загадочно просияв двойной серебряно-золотой нитью. Я проводила их с зачарованным взглядом. «Чего ж это меня так на его перчатках плющит?» «А-а-а!» От внезапно пришедшего озарения я едва не забилась в смех и конвульсиях. «Я поняла! У меня рефлекс на них вырабатывается. Принц снимает перчатки, начинаются обнимашки или даже обжималки. Ха-ха! Этак ему скоро достаточно будет у меня перед носом перчаткой помахать, и все, я готова. Теряю волю к сопротивлению, взгляд бессмысленный, ноги подгибаются, и я без лишних слов падаю в подставленные объятия Мейра. От картины, как я жадно сглатываю при виде перчатки принца, мне поплохело. Кошмар какой! Какой кошмар! Надо драпать, спасаться прямо сейчас. Ну или если сбежать прямо сейчас не получается, то хотя бы мужественно отступить от него на шаг». Я хрюкнула весело и дернулась, чтобы выпутаться из объятий. Но он мне не позволил. Прижал еще сильнее, даже стиснул. Зарылся пальцами в волосы, уткнулся лицом в макушку. «Не хочу быть с тобой в ссоре», — негромко произнес Делаэрт. «И я не хочу», — неожиданно для себя призналась ему. «Вот и не ссорься со мной», — — воскликнул он, отстраняясь ровно настолько, чтобы заглянуть мне в лицо. «Это ты со мной ссоришься?» — упрекнула. «Я?» — удивился Делаэрт. «Я готов все для тебя сделать, а ты не можешь даже признаться, что соскучилась». Он фыркнул и поддел меня носом. «Жестокая!» Я помолчала. Припомнился вдруг его шантаж, которым он перекрыл мне сегодня дорогу к бегству. Да и сама идея бегства. Мейра. Бессмысленно как-то сближаться, чтобы потом все равно расстаться. «Бесчувственная!» Поправила я и уперла ладони в его грудь, увеличивая расстояние между нами. «Ну а чего ты хотел от куклы?» Он прищурил невозможно темные глаза. «Вот как?» — хмыкнул первый принц и провел большим пальцем по моей щеке. «Ходишь по самой грани?» «Да, Анаис». Я изогнула бровь, не отводя взгляда. «Ну, пусть обвинит меня напрямую. Скажет, что думает. Помогать себе разоблачать я не буду». «Я не понимаю...» — начала с большим удовольствием, но он прервал меня с мученическим стоном. «Только не это, Анаис!» Делаэрт снова привлек меня к себе и поцеловал в висок. «Мне надо вернуться», — сказал принц. Прозвучало устало. Да и его поведение немного, но отличалось от прежнего. «Что все-таки происходит?» — спросила я, не особо надеясь на правдивый ответ. Но Делаэрт, по-видимому, слишком вымотался, чтобы играть в игры. «Обычный заговор», — ответил он, дернув плечом. «Третий за последние 8 лет. Далеко не зашел, но все равно есть дела». Тут его ресницы дрогнули, и он порывисто ухватил меня за руку. «Обещаю, Анаис», — негромко, но убедительно сказал принц. «Этот заговор последний. Уж я постараюсь донести до окружающих мысль, что более не потерплю и намека на измену. Тебе не о чем волноваться. Ты будешь в безопасности, моя дорогая». Я моргнула, обдумывая слова Делаэрта, не столько умиляясь его заботе обо мне, сколько мучительно размышляя, а не оказалась ли я где-то сбоку пристроенной к этому заговору? И не подарок ли бессмертных, что этот Мейров военный артефакт так и остался валяться в дворцовом хранилище? «Доброй ночи, моя дорогая!» — ласково пожелал первый принц и, чмокнув меня на прощание, выпустил из объятия. «Доброй ночи, Дел!» — откликнулась я. Он криво усмехнулся. «Но вот это вряд ли!» Первый принц подхватил со стола свои перчатки, повернулся, поднял руку и замер, спохватившись. «Я через портал, Анаис, хорошо? Не хочу пугать фрейлин». «Хорошо», — кивнула я с улыбкой. «Точно, он смертельно устал, раз спрашивает у меня разрешения. Да и вообще, если бы принц из моей спальни вышел в 1 ночи, что бы стало с моей пусть и кукольной репутацией?» Я хихикнула. «Люблю, когда ты улыбаешься», — вздохнул Делаэрт, отсалютовал мне перчатками и скрылся в портале. «А я...» Я пошлепала обратно к кровати, сняла халатик, расправила сорочку и залезла под тонкое кружевное одеяло. Нет, я, наверное, дура. Даже совсем дура. Иначе почему после разговора с принцем я чувствую такое умиротворение, словно сделала что-то очень важное? Почему улыбаюсь радостно, вспоминая, как он застыл с занесенной рукой, спрашивая у меня про портал? Почему я думаю с удовольствием, что, несмотря на тяжелый день, выглядел он настоящим принцем? Укуси его, оскалка! Я повернулась на бок, подложила ручонки под щеку. Пора драпать, Мейра. Надо срочно драпать, иначе... Додумать я не успела, потому что сладко уснула. Утро выдалось оживленным, милым и непринужденным. То ли фрейлины стали ко мне понемногу привыкать, то ли искренне радовались отсутствию первого принца. Я предложила присоединиться ко мне за завтраком, и все четыре дамы, Лира Марастия, несмотря на ночное дежурство, не решалась меня покинуть до возвращения принца. После некоторых колебаний согласились, заставив меня гадать. То ли они не успевают завтракать, убегая с утра ко мне, то ли куклу его высочества кормят лучше. Как бы то ни было, утренняя трапеза прошла легко и приятно. Даже Лейра де Монти не хмурилась и не извила, а активно пробовала все выставленные на стол угощения. Я покосилась на нее с недоумением. «Нет, но точно меня кормят вкуснее. Вон, как она старается. Хотя кушает аккуратно и понемножку, как настоящая Лейра. Только часто». Я пригасила улыбочку и под журчание светских разговоров о погоде и нарядах выпила первую чашку травяного чая. Настроение слегка заколебалось, когда сияющая Лира Фрис достала из гардероба злополучное платье с огромным бантом во всю... заднюю часть, с надеждой меня в него наконец обрядить. Ну, в Велире же полагается менять туалеты как можно чаще. К счастью, в комнату вошла служанка. Сегодня это была Молли. И, старательно кланяясь, сообщила, что в кабинете ожидает лихора Вителье, решившая лично доставить кое-какие выполненные для меня заказы. Дамы тут же накинулись на Молли с вопросами, стремясь выяснить, что именно привезла портниха. Служанка честно пыталась удовлетворить их любопытство, но у нее не слишком получалось. Все вещи были накрыты футлярами. Мы, подстегиваемые любопытством и радостным ожиданием, поспешно закончили завтрак. Я быстро выпила вторую чашку чая. Лира де Монти доела все шоколадное печенье. Лиры Бри и Фрис прикончили календузские фрукты. Служанка Молли бросилась убирать со стола и наводить порядок в комнате. Причем на все обращенные к ней вопросы или просьбы через слово приговаривала. «Спасибо Авиру-покровителю!» Это было забавно и напоминало, как я постоянно по делу и без дела обращаюсь к Мэри. Ну и необычно было, на мой взгляд. Культ бессмертных широко распространен. Это неудивительно, учитывая, что Вирры и Авирры – божественные хранители, управители и даже частично создатели нашего мира. Но обычно их культы не разделяют. А если делают это, то в пользу Вирров, условно положительных божественных существ, а не в пользу Авирров, их постоянных противников, а значит – существ условно отрицательных. Вирры и Авирры равны по силе, но имеют разные специализации, что ли, и, являясь противовесом друг другу, вместе обеспечивают необходимый энергетический баланс нашему миру. Вирры условно создатели, а Вирры разрушители. Вирры покровительствуют наукам и искусствам, а Вирры воинам и всем силовым структурам. Называть одних хорошими, а других плохими можно только условно. Это же бессмертные, у них свои понятия. Дуальность плохое-хорошее действует в человеческом мире, а в мире божеств, ну, я не знаю, скучно-не скучно, наверное. По крайней мере, на это намекают все хроники, писания и легенды. Вирров любят больше, им нравится заглядывать к людям и иногда участвовать в их жизни. А Вирры... по большей части к людям совершенно равнодушны, считают их слишком слабыми и трусливыми созданиями. Когда божества делили сферы влияния, Вирры решили проявить немного внимания к людям, а Вирры выбрали себе в качестве питомцев немногочисленную популяцию полубожественных существ низшего порядка – демонов. Но и к тем вскоре потеряли интерес, как утверждают хроники. Я подобными вопросами не слишком интересовалась, потому и объяснить, как складывались отношения демонов и их покровителей, и что в конце концов стало с этими полубожественными существами, не могу. Что явственно следовало из всех источников, главным развлечением в бесконечной жизни и Вирров, и Авирров было постоянное соперничество друг с другом и взаимное подстраивание различных гадостей. Похоже, что именно противоборство Вирров с Авиррами и поддерживала наших божественных управителей в тонусе, а наш мир в активном энергетическом состоянии. «Молли поклоняется Авирам?» — шепнула я Лире Бри с легким любопытством. «В Этерстане принят культ бессмертных», — также негромко пояснила мне старшая фрейлина. «Но часто предпочтение отдается Авирам и их повелителю. Это связано с исторической традицией. Когда-то отец нашего короля решил обратиться к почитанию Авирров, желая нарастить военную мощь страны. И помогло ему это?» Я скептически приподняла брови. «Даже вирры уже лет 100 не вмешивались в дела людей. По крайней мере, открыто. А уж чтобы авирры...» «В исторических хрониках, хотя, может, в них и нет никакой документальности, сплошные легенды, упоминалось об участии авирров в жизни людей всего дважды. Первый раз древний мелкий князек, не помню его имени, осаждаемый со всех сторон воинствующими соседями, отправился к пещерам авирров и взмолился о помощи повелителю авирров. Тот как раз мучился, не зная, какой предлог изобрести, чтобы вызвать на поединок царя авирров и слегка подразмяться. Хроники не сохранили описания того, как князьку удалось добраться до жилищ бессмертных и привлечь внимание авирров. Но факт остается фактом. Повелитель обрадовался возможности повоевать, отправился с князем и за один мах уничтожил все окружающие государства. И половину княжества заодно. Он бы и вторую уничтожил, но тут вмешался царь Вирров и бросил ему вызов за то, что тот поубивал столько бедных, слабых людей. Повелитель отвлекся на божественную драку, половина княжества быстро оклемалась, рассосредоточилась по всем весьма обширным освободившимся территориям и очень быстро превратилась в весьма преуспевающее государство, которого к тому же опасались. Второй раз обращение к авирам было менее удачным. Забрел как-то неизвестный авир в сады Калентхолли, чтобы побыть в одиночестве и вздремнуть на природе. А к нему сразу делегация просителей из ближайшей деревни приперлась. Что у них там приключилось, не помню. И стонали, и причитали авиру на ухо, пока он не взбесился. Не знаю, отчего у авира было скверное настроение. То ли с девушкой поссорился, то ли любимый топор в азартные игры проиграл. Но на утомительно жужжащих людей отреагировал болезненно. Плюнул на них в сердцах и сжег делегацию, а потом и всю деревню заодно. Понятно, что после этого репутация авиров укрепилась как отрицательная. И хотя на службах их продолжали чествовать уважительно и даже более усердно, дабы не гневить, но обращаться с просьбами более не рисковали. Оба этих случая произошли еще в незапамятные времена. Лира Бриня определенно подняла брови, но в эту минуту в спальню вернулась Молли и торжественно сообщила: «Лихра Вительье!» Служанка подумала и сделала вполне симпатичный книксин. Лира Фрис умиленно всплеснула руками, а в комнату вплыла улыбающаяся портниха. «Велира!» — почтительно поклонилась. Ее помощница и Молли внесли доставленные из ателье вещи. «Велира, я доставила вам все заказы, кроме двух парадных туалетов!» С горделивыми нотками в голосе сказала Лира Вителье, и я воспряла духом. «Хвала Мэри! Кажется, я счастливо сумею избежать надевания попа-бантового платья». «Для них нужны примерка и время, чтобы все сделать безукоризненно». Я кивнула, отметив, какое нетерпение и оживление охватили не только меня, но и всех моих дам. «Ну что тут скажешь? Мы же женщины». В примерках и обсуждениях прошло полдня. Работа дома Вителье мне настолько понравилась, что, надев новое коралловое платье с серебряной тесьмой, захотела сама проводить портниху. Вышла в кабинет и... Была ласково остановлена Лира Бри, скромно поинтересовавшаяся. «Вам подать дополнение к туалету Велира». Я моргнула. «А, полумаску». Шокировать портниху мне не хотелось, поэтому отрицательно покачала головой, рассудив, что проявить уважение и благодарность можно, послав вместо меня одну из фрейлин. Лиру де Монти, например. «Лира Бартесса проводит вас», — сказала я портнихе. «Еще раз благодарю за прекрасную работу». «Спасибо, я вернусь к вам очень скоро». Лихра Вителье сделала реверанс и в сопровождении темноволосой фрейлины вышла из комнат. А я развернулась и уперлась взглядом в маги-картину на стене. Маги-картины сами по себе были явлением редким и интересным, а это, к тому же, изображало сюжет из жизни бессмертных, о которых как раз вспоминала сегодня утром. Так что я задержалась. Под моим взглядом маги-картина начала меняться, сцена за сценой проигрывая историю похищения Авирры Витины. Вот, кстати сказать, похитил ее светлый вир, выкрав у авирров, мотивируя поступок благородными целями и вообще спасением дамы. Спасением от чего, интересно? Или от кого? Витина, собственно, была авиррой и возлюбленной повелителя. Так что то ли вир мстил повелителю за что-то, не сохранившееся в истории, то ли сама Витина его упросила, видя, что страсть повелителя к ней слабеет. Может, верховный авир прикидывал, как по-божественному культурно с ней расстаться, а тут такое событие? Понятно, сразу все всколыхнулось, закрутилось. Погоня, преследование, ноты протеста, застоявшееся войско авиров бросилось в бой. Вирры среагировали соответственно. В общем, война длилась 3 года и закончилась внезапно, самым своеобразным образом. Витинна сбежала и вернулась к авирам сама, убоявшись, что повелитель слишком увлечется дракой и о ней забудет. Я задумчиво хмыкнула, наблюдая сменяющие друг друга магические картинки и вспоминая эту историю. В общем-то, обе стороны были хороши, да. Дверь в коридор приоткрылась, появилась вернувшаяся Лира де Монти. «Все хорошо?» — спросила я. «Да, Велира», — ответила фрейлина и задумчиво добавила. «Во дворце какое-то оживление. Придворные маги ходят. Загадочные». Я насторожилась. Сначала подумала, вдруг это связано с заговором. Хотя вроде бы первый принц обещал во всем разобраться. Но загадочные придворные маги? С чего бы это? Следует разузнать поподробнее или нет? «Что-то случилось?» — спросила я. «Я не знаю», — ответила Лира де Монти. «Они не говорят». Мы помолчали. «Было бы полезно находиться в курсе дворцовых событий», — осторожно заметила Лира Бри, вопросительно на меня поглядывая. «Согласна», — кивнула я. «Ну как?» «У меня сестра служит фрейлиной королевы», — вступила в разговор Лира Фрис. «И если вы пожелаете, я могла бы...» Она замолчала, предлагая мне додумать. Я хмыкнула. «Похоже, мой маленький двор не прочь начать плести свои собственные интриги или, по крайней мере, ориентироваться в чужих». «Хорошо, Лира Фрис», — сказала я, и фрейлина исчезла за дверью, а мы с оставшимися дамами перешли в спальню. Мы с Лирой Бри разместились на диванчике, любуясь кружевной накидкой, сделанной модным домом Вителье, а Лиры Марасти и де Монти стали убирать платья и прочие вещи в шкаф. «Очень изысканно!» — восхищенно вздохнула Лира Бри, передавая мне сделанную из кружев розу, которой скреплялась накидка. Я улыбнулась, соглашаясь и с удовольствием рассматривая тонкую работу. Дверь резко распахнулась, и в спальню быстро вошла запыхавшаяся Лира Фрис. Не вбежала, конечно, но была близка к этому. Мы все удивленно подняли на нее глаза. «Это чтобы Лира Фрис вела себя так несдержанно? Что же произошло?» Лира Фрис слегка опомнилась и сделала положенный по этикету реверанс с трудом сдерживая эмоции. «Велира!» — голос фрейлины взволнованно и радостно дрожал. «Какая чудесная новость! Лир Термонт разыскал мастера Рейса и доставил его во дворец!» Она перевела дыхание и выпалила. «Они направляются к вам!» «Ну вот и сказочки. Конец».